Глава 14. Диана. Агги прислушивался к стуку телеграфного аппарата. Улис подошел поближе к мистеру Грогину. «Это для чего?» — спросил Агги у мистера Спенглера, показывая на ящик. «Мистер Грогин посылает телеграмму», — сказал Спенглер. «А куда он ее посылает?» — спросил Агги. «В Нью-Йорк». «В самый-самый Нью-Йорк?» — спросил Агги. «А как она идет?» «По проводу», — сказал Спенглер. «По проводу? На телеграфных столбах? И телеграфные столбы стоят отсюда до самого Нью-Йорка? По всей дороге от Итаки до самого Нью-Йорка?» «По всей дороге», — сказал мистер Спенглер. «А кто их посылает, эти телеграммы?» — спросил Агги. «Самые разные люди». Агги подумал минутку, а потом сказал: «В жизни не получал ни одной телеграммы». «А как их получают?» «Кто-нибудь должен тебе их послать», — сказал Спенглер. «Никогда не получал. Кто же мне их станет посылать?» «Приятель или еще кто-нибудь», — сказал Спенглер. «Все, кого я знаю, как назло, живут в Итаке», — сказал Агги. На реле загорелся зеленый свет. «А зачем эта зеленая лампочка?» — спросил Агги. «Сигнал, что линия свободна». «Какая линия?» «Линия на Сан-Франциско». «А-а», — сказал Агги. «Сколько человеку должно быть лет, чтобы он мог стать рассыльным?» 16, — сказал Спенглер. «А мне 9, — сказал Агги. «Почему только человеку приходится так долго ждать? И во флот можно записаться только в 17. «Такое правило», — сказал Спенглер. «И зачем только они всегда придумывают разные правила?» — сказал Агги. Спенглер стал раскладывать исходящие телеграммы по полочкам. «Да как тебе сказать? Это правило, например, придумано для того, чтобы дети не работали». «Почему?» «Чтобы они не уставали, могли играть. Это правило для охраны детей». «Охраны? От чего?» «Да как тебе сказать? Наверное, от непосильного труда. Охраны от хозяев, которые заставляют ребят слишком много работать за те деньги, которые они им платят». «Ну, а если ребенок не хочет, чтобы его охраняли?» — спросил Агги. «Ну, а если он хочет работать?» «Его все равно охраняют», — сказал Спенглер. «Сколько человеку должно быть лет, чтобы он больше не был ребенком?» — спросил Агги. «Сколько человеку должно быть лет, чтобы он мог сам охранять себя или работать там, где хочет?» «Рассыльному должно быть не меньше 16, — сказал Спенглер. «Но ведь Гомер же работает, правда?» — сказал Агги. — С каких-то пор Гомеру 16? — Гомер — исключение, — объяснил Спенглер. — Ему только 14, но он крепкий паренек и сообразительный. — Что значит сообразительный? Разве нужно быть сообразительным, чтобы служить рассыльным? — Не обязательно, — сказал Спенглер, — но желательно. Лучше быть сообразительным, кем бы ты ни работал. — А почем вы можете знать, сообразительный человек или нет? Спенглер поглядел на юного газетчика и улыбнулся. «Для этого мне достаточно с ним поговорить». «А зачем вы кладете туда эти бумажки?» — спросил Агги. «Это телеграммы, которые вчера были отправлены. Мы подшиваем их сюда, по городам, для отчета и бухгалтерии. Вот, например, эта телеграмма ушла в Сан-Франциско, поэтому я кладу ее сюда. Все телеграммы в этом отделении посланы в Сан-Франциско». «Я могу это делать», — сказал Агги. «Я тоже умею ездить на велосипеде, только у меня его нету». «Если я достану велосипед, мистер Спенглер, могу я тоже быть рассыльным? Вы мне дадите работу?» «Дам, Агги», — сказал Спенглер, — «но немного потерпи. 9 лет — это слишком мало. Вот 13 или 14 — другое дело». «А может, хватит 12? — спросил Агги. «Возможно». «А почему тебе так хочется стать рассыльным?» «Поучиться уму-разуму», — сказал Агги. «Читать телеграммы, знать, что к чему». И он на секунду задумался. «Мне будет 12 только через 3 года», — сказал он. «3 года пройдут незаметно». «Не думаю», — сказал Агги. «Я и так уж долго жду». «Увидишь. Не успеешь оглянуться, как тебе стукнет 12.